Глава 12. Подземелье оказалось маленьким. Стены — грубо отёсанный камень, пол — прочные плиты. В воздухе витал запах сырости и, что странно, сушёной мяты. На столе горела лампа с магическим кристаллом, дававшим ровный белый свет. Из прочей мебели — книжные полки, пара кресел и сундук. В одном из дверных проёмов виднелась кровать с кованой спинкой. Убежище, а не покои. Практично, без изысков. Король указал мне на одно из кресел. «Присаживайся». Я послушно опустилась на жёсткую обивку. Он извлёк из сундука небольшую кожаную аптечку, развернул её на столе. Внутри лежали склянки, бинты, пакетики с травами. «Дай руку». «Зачем?» — не поняла я. «У тебя кровь». Тут-то я и заметила на локте длинную ссадину. Видимо, чиркнула о каменный пол, когда Рейнар прикрывал меня от падающих стёкол. «Ерунда. За рану и не считается». «Считается». Эридор налил в керамическую чашечку воду из кувшина и сыпанул туда щепотку обеззараживающего порошка. «Инфекцию занести можно, или шрам останется. Не самое романтичное украшение для молодой красивой девушки». Он говорил деловито, без напыщенной церемониальности. Я озадаченно смотрела, как король смачивает в растворе чистую тряпицу. Вот так поворот. Неделю назад я крала всякие сомнительные штуки для заказчиков в Нижнем городе, а теперь его величество лично обрабатывает и мне царапины. Ну и ну. «Вы сами не пострадали?» — спросила я не только из вежливости. «Нет». Рейнар среагировал быстро. Его сложно застать врасплох. Эридор бережно, но твёрдо взял мою руку и начал промывать рану. Жидкость пощипывала. «А королева? Она осталась в зале?» Ушла с приёма вместе со мной. Но направилась не сюда, а к нашим сыновьям. Элейн всегда сама укладывает их спать. Насколько я заметил, нашу башню не задело, удар пришёлся по крылу с бальным залом. Если взрыв прихватил пару, а то и всю тройку советников, горевать по ним я не буду. Но ведь там были не только они. Музыканты, слуги, аристократы. Я ненавидела верхний город, но смерть его обитателям не желала. Король, кажется, уловил моё беспокойство. «Хоронить всех рано». Он достал маленькую баночку с мазью, пахнущей алоэ, и нанёс на царапину. «Пожар потушат». «Каким образом?» — вырвалось у меня. «Рейнар будет заливать один огонь другим?» «У нас во дворце умелые маги», — ответил Эридор, не поднимая глаз, аккуратно втирая мазь. «А твой жених прикроет людей, если последует новая атака». Стало страшно. Не за себя. За этого огромного, надменного, невыносимого ящера, который сейчас был там, в зелёном пламени и дыму. «С ним всё будет в порядке?» — спросила я тише. «С Рейнаром? Безусловно. Он дракон». «Не бессмертный же!» — вспомнился пересекающий его ребра рубец, красноречиво свидетельствующий о том, что неуязвимых не бывает. «Нет, но близко к тому. В истинной форме особенно». Я перевела дыхание, унимая дрожь в коленях. «С чего это я так разволновалась? Рейнар — защитник королевства. Это его работа. Он и в человеческом облике отлично изображает живой щит, а уж в драконьем... Да, в драконьем виде он, наверное, практически непобедим. Вот только защита Скайренов никогда не распространялась на Нижний город. Наоборот, у нас все боялись, что те прилетят да выжгут пару кварталов при очередной зачистке». Король отложил баночку и взял рулон бинта. «Не надо», — попыталась я отказаться. «Само заживёт». «Пусть лучше заживёт без последствий». Он мягко, но настойчиво начал обматывать мой локоть. «Или ты будешь перечить королю?» «Не буду», — пробормотала я. Пусть его вопрос и звучал шутливо. «Спасибо. Мне жаль, что наше знакомство не задалось». «Но ты очень разнообразила церемонию», — сказал Эридор с подобием улыбки. «Хотя, полагаю, обычно ты себя так не ведёшь?» Вопрос застал врасплох. Я посмотрела на него, на этого уставшего мужчину в роскошных, но помятых одеждах. «А как, по-вашему, ведут себя люди из Нижнего города на королевских балах?» — поинтересовалась я с открытой иронией. «Но да», — он завязал крошечный узелок. «Их тут не бывает. Я понимаю, тебе и другим людям за стеной есть из-за чего быть недовольными». «Недовольство — не повод устраивать взрывы». Я вынула из кармана смятую листовку. «Вот это?» «Летело сверху, как снег. Думаю, вам так или иначе покажут». Эридор взял бумажку, разгладил ее на столе. Пробежался глазами по напечатанным на ней лозунгам. «Ясно», — оборонил он, глядя в пустоту поверх листовки. Как птица в клетке забилась мысль. Его Величество решает, не отправить ли Рейнора в Нижний город с выжигательным возмездием? Впрочем, о чем это я? Власть у короля номинальная, а у совета, как выяснилось, только что расширилась. Чтобы отвлечься, я встала и подошла к книжной полке. Среди фолиантов стоял маленький глиняный горшок с засохшим стебельком. Что-то вроде карликовой гвоздики. Я коснулась сморщенных листочков, позволив теплому потоку магии вытечь из кончиков пальцев. Жизнь, спящая в корнях, всегда отзывалась на мой зов. Стебелек распрямился, выпустил пару свежих зеленых листьев и крошечный розовый бутон. За моей спиной раздался добрый возглас. «Ах, да ты маг земли!» Я повернулась. Король восхищенно разглядывал ожившее растение. «Да, но необразованный», — призналась я. «Это можно исправить. Рейнар не будет против, если после свадьбы ты пойдешь учиться». Я невольно скривилась. «Какая свадьба? Мое дело — выкрасть вещицу для Грейсона и исчезнуть». «Твои отношения с Рейнаром пока не очень складываются». Эридор прочитал мою гримасу по-своему. Почему-то захотелось сказать часть правды. Может, от переутомления, может, от того, что король обрабатывал мне рану, как обычный лекарь. «Дракон оскорблен», — сказала я прямо, «тем, что его истинная оказалась из низов. Стесняется меня». «На приеме он ни капли не стеснялся», — возразил Эридор. «По-моему, ему было весело». Было весело меня унижать, даже в ущерб собственной репутации. Хотя, похоже, репутация вообще не волнует Рейнора. Ничем его не прошибешь. «Мы мало знакомы», — понадеялась я выведать какую-нибудь информацию о Скайронах. «Меньше недели». «Ничего», — Эридор сдержанно улыбнулся. «У вас на это целая долгая жизнь впереди». «Угу, само собой». Он помолчал, разглядывая меня как-то особенно внимательно. «Знаешь, ты кое-кого мне напоминаешь. Не столько внешне, сколько характером». «Кого?» — заинтриговалась я. Король не торопился с ответом. В его глазах мелькали тени чего-то важного, болезненного, а взор затуманился, будто он увидел не меня, а призрак из прошлого, стоящий за моим плечом. Но, кажется, Эридор собирался что-то мне сказать. В эту секунду люк откинулся. В проеме показался головной убор командира Королевской гвардии, а под ним — суровое закопченное лицо. «Ваше Величество, опасность миновала. Наверху безопасно, можете подниматься». Мгновение было упущено. Эридор кивнул, его облик снова стал официальным и отрешенным. Мы поднялись по железной лестнице обратно. Оранжерея была полна людей. Гвардейцев в сияющих латах, магов в длинных плащах с нашивками стихий. Сквозь огромную дыру в крыше виднелась частично рухнувшая башня. Ее окутывала марево, морозный туман, сквозь который прорывались языки зеленого пламени. Оно гасло медленно, сопротивляясь чарам льда. Воздух горчил от гари и какого-то химического запаха. Словно бушевала не стихия, а зачарованное вещество. Что это? Какая-то жуткая полумагическая смесь? Еще я поняла, что мое платье безнадежно испорчено, прическа рассыпалась, но теперь не дракон тому виной. Король принял доклад. Ему сообщили, что королева и оба принца целы, их покои не затронуты. Среди гостей есть пострадавшие, целители работают. Первая атака прорвала внешние защитные контуры, Вторая была отражена лордом Скайреном. Сейчас контуры перенастроены и усилены. И тут сквозь строй гвардейцев, как черная змея через камень, проскользнула ненавистная фигура. Тирион Валтер. На его безупречном камзоле не было ни пятнышка, лишь таял иней на плечах, оставляя влажные следы. «Какое облегчение видеть ваше величество невредимым!» — произнес он сладким, ядовитым голосом. «Если последует третья атака, контуры ее поглотят». Я попятилась, сжимая ладони в кулаки так, что ногти впились в кожу. Боль помогала сдержать ту иррациональную волну ярости, что подкатила к горлу. И страх, холодный, липкий страх. Почему его там не прибило? Валтер — маг льда, но как он без особых проблем вышел из зеленого огня? Пятясь, я наткнулась на чью-то грудь. Твердую, знакомую. На меня опустились руки, обняли за плечи. Магия во мне, бурлящая и неукротимая, затихла, будто ее накрыли тяжелым теплым одеялом. Я обернулась. Рейнар. Он стоял позади, бледнее обычного, но целый. Взор его был острым и злым, направленным на Валтера поверх моей головы. «Советник?» — в голосе Рейнара слышалось стальное напряжение. «Вы живы?» «Как видите. Без вашей помощи, лорд Скайрен, последствия могли бы быть куда печальнее». Валтер сделал пару шагов вперед. «Учитывая произошедшее, нам есть что обсудить». «Сейчас не время и не место для обсуждений», — отрезал Рейнар, прижимая меня к себе сильнее. «Момент неподходящий». «Разумеется, но я созову экстренное собрание в самое ближайшее время, и ваше присутствие будет необходимо». Рейнар ничего не ответил. Развернул меня и повел к выходу из оранжереи. Я бросила прощальный взгляд на короля. Он наблюдал за мной, и его лицо было невозмутимым, но в глазах я прочла что-то вроде сочувствия. Удивительно, но этот человек мне даже понравился, и я ему, кажется, тоже. Словно он такой же заложник своего трона, как я этой авантюры. Рейнар провел меня через сад прямо во внутренний двор. Воздух был густым от дыма и суеты. К башне мчались кареты с эмблемами целительских гильдий, маги растаскивали завалы, гвардейцы выстраивали периметр. Крики, команды, стоны, симфония катастрофы. «Много жертв?» — сдавленно осведомилась я. «Нет», — ответил дракон, будто бы без эмоций. «Не все аристократы — беспомощные кролики. Большинству удалось защититься. Целители делают, что могут». Он подвел меня к нашему экипажу, распахнул дверцу и буквально впихнул внутрь. Сел рядом. Карета тронулась, выезжая из хаотичного двора на относительно спокойные ночные улицы верхнего города. «Сильно испугалась?» — спросил он после долгого молчания, глядя в темное окно. «Я из нижнего города», — хмыкнула я. «Со мной всякое бывало. Вы видели листовки?» «Все видели. А удар был нанесен со стороны стены». «Каким образом? Как у оборванцев из трущоб нашлись средства для такого удара? И почему контуры дворца вообще пропустили атаку?» Рейнар молчал. Его профиль в свете встречных фонарей был хмурым и отстраненным. «Нам повезло, что мы ушли из башни», — сказал он, наконец, с некоторым облегчением. «В убежище с королем ты была в безопасности». Я перевела дух, собираясь с мыслями. Страх поумерился, уступая место гневу и настойчивому любопытству. «Что за проблемы у Скайренов с советом?» — выпалила я. «Кстати, на мои прошлые вопросы вы тоже не ответили». «Не забивай голову». «Ага, конечно. Дворец чуть не взорвали, но мне не стоит забивать голову. Отлично». «Верхний город не так уж отличается от нижнего», — фыркнул Рейнар. Звук вышел раздраженным, но не злым. «В плане борьбы за место под солнцем. Только здесь вместо ножей — интриги, а методы расправы более изощренные. Но суть та же». Я шумно выдохнула. Все напряжение дня, ужас взрыва, обида, злость, непонимание нахлынули разом, сдавив горло. Рейнар притянул меня к себе. Его ладонь легла на мою голову, прижимая к своему плечу. И, странное дело, оцепенение начало спадать. Мышцы, скованные страхом, расслабились. Дрожь утихла, а на смену пришло что-то другое. Теплое, тревожное, пульсирующее глубоко внизу живота. Оно разгоралось от каждого его вдоха, от жара его тела, который чувствовался даже через плотную ткань камзола. Рейнар поцеловал меня в висок. Губы были сухими, горячими. В следующий миг его пальцы нашли шнуровку корсета на моей спине. «Что, опять?» — прошептала я. «Отчего ты мучаешься?» Рейнар ловко ослабил узел, затем еще один. Дышать сразу стало легче. «Дорога не близкая. Незачем терпеть неудобства». После он отстранился, пересел на противоположное сиденье и снова уставился в окно. Я поёрзала, чувствуя, как сползает корсет, а внутри бушует неведомый ураган. «Почему? Почему мое тело так реагирует на дракона? Дастин что, скопировал метку настолько идеально, что вшил в нее и древнюю магию влечения? Это было бы ужасно. Превратиться в марионетку собственных гормонов из-за искусственной татуировки. Но было кое-что пострашнее. Мысль, от которой кровь стыла в жилах, а потом приливала к щекам с новой силой. Что, если дело не в магии?»